Четвертый раскол 1. Первые шаги. Пролог. 2000 дга. А вот и не сможешь. А вот и не сможешь. Звенящий девичий смех подхватили другие дети, коих вокруг Джови бегало с пару десятков. Большая часть мальчики и где-то треть девочки. Представителей расы людей, не считая самого Джови, среди них было всего трое. Русоволосый мальчик и две девочки в легкомысленных веснушках, родные сестры. Остальные принадлежали к разным видам, но все, как один, смотрели на него с предвкушающими полуулыбками на лицах. Юнлинги уже час следили за Джови, вытянувшим руку в направлении груды камней, каждый размером со здоровенную голову нерфа. Мальчик тщетно пытался призвать силу, чтобы поднять в воздух хотя бы один. Упорство ему было не занимать, а вот умение. В какой-то момент напряженные пальцы свело судорогой, и Джови невольно вскрикнул, чем вызвал еще больше восторгов детей, разразившихся насмешками и глумливыми выкриками. Это стало последней каплей. Джови сжал кулаки, состроил злобную гримасу и уже повернулся, чтобы накинуться на обидчиков, как вдруг понял, смех и выкрики стихли. Понурившиеся ребята стояли на местах, смиренно склонив головы и боясь пошевельнуться. Джови выпятил грудь, решив, что это его грузный вид так подействовал на них, но, услышав тихое покашливание за спиной, сдулся и сам последовал их примеру. Мастер Анзал, высокая и надменная челоктанка в мешковатых одеяниях мастера-воспитателя, еще с несколько секунд укоризненно смотрела на виновато сопящих детей, после чего обратилась напрямую к Джови. Мальчик едва слышно выдохнул. В голосе мастера Анзал не было недовольства, только усталости что-то еще. Джови едва сдержал слезы. Он не справился с заданием. Снова. Ты стараешься усердно, Юнлинг, но упускаешь главное. Сила – это непокорный зверь, которого можно взнуздать одной силой воли. Ты должен открыться ей, и тогда она откроется тебе. Я стараюсь, мастер, перехваченным от волнения голосом повинился Джови. Простите, пойдем со мной. Джови пугливо оглянулся по сторонам, но никто из ребят не смотрел на него, старательно изучая траву у себя под ногами. Конечно, им-то что бояться. Все они уже выполнили свои задания, и только он один из всего клана числился в отстающих. Его так и звали в насмешку, лишний, без таланта, со слабой связью с силой. И зачем его только забрали с Альдерана? Надо было джедаям оставить его в горящих развалинах некогда великого дома. Кара Анзал пошла к вратам храма, и Джови торопливо последовал за ней, едва успевая за широкой поступью. Все юнлинги в клане побаивались сурового мастера Анзал, такой молодой, но уже получивший ранг рыцаря-джедая, куда больше даже, чем страшного наставника второго клана юнлингов, за которым закреплена крайняя к лесу тренировочная площадка на территории храма. Анзал умела наводить страх, даже несмотря на то, что была джедаем и чаще предпочитала молчать, нежели говорить. Потому Джови и молчал весь путь по длинным светлым переходам храма, не решаясь спросить мастера, зачем его забрали с тренировки. Гнева наставницы он бы не вызвал, джедаи не испытывают таких эмоций, но на тяжелый взгляд вполне мог нарваться, и это было бы в десятки раз хуже. Анзал умела смотреть так, что поджилки тряслись от страха, а Джови, и без того маленький и хилый для своих 10 весен, не хотел, чтобы на него так смотрели. Страх, что однажды после такого взгляда Джови вышвырнут из храма джедаев, стал его неразлучным спутником с тех пор, как он впервые прибыл на Тайтан. Ведь если так случится, ему некуда возвращаться. Ни дома, ни родителей, ни даже кредитов, чтобы добраться до какого-нибудь города. Он один во всем мире, лишний. Но вот мастер привела его в храм. Здесь они поднялись на третий ярус и свернули в жилое крыло среднего звена ордена джедаев, а оттуда она повела его к небольшой комнатке со стеклянными дверьми. Медитационные покои, понял Джови. Юнлинг мельком глянул на свое в отражение в дверях из глянцевого стекла. В ответ на Джови посмотрел худенький невысокий мальчик с короткими волосами цвета спелой пшеницы, доверчивыми голубыми глазами и вечным виноватым выражением лица. Да, таков он, Джови, выглядит провинившимся даже когда ни в чем не виноват. Старик отец бы, если был бы жив, от стыда бы сгорел. Присаживайся, мастер Анзал первой вошла в комнату медитации и плавным жестом указала Джови на место, напротив себя. Юнлинг повиновался, сбитый с толку внезапной учтивостью мастера Анзал. К его удивлению, обычно строгая наставница не выглядела рассерженной или недовольной. Напротив, челоктанка чуть улыбнулась ему, когда мальчик уселся в той же медитативной позе, что и она сама. «Усмири свой дух, Юнлинг, тебя никто не осуждает». Джови послушно сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, унимая колотящееся сердце. И впрямь, чего это он? Если бы его хотели выгнать из ордена, то точно бы не повели в комнату медитации. «Я хочу, чтобы ты закрыл глаза», между тем продолжила Анзал, убедившись, что Джови внимательно слушает ее. Даже тон ее изменился, стал более мягким, с ноткой материнской заботы. «Сними барьеры, слушай». Юнлинг послушно притих и прислушался. Тихое дыхание мастера, мерное биение крови в висках, отдающие ударами в уши, и тихие переговоры за дверь в коридоре, где как раз проходили два джедая, беседующие о чем-то. «И ты думаешь, Фаниус добьется своего? Ты просто не слышал, как он говорил, Грег. Поверь мне, если кто и способен, то только он». «Я просила слушать, а не вслушиваться», как ни в чем не бывало, заметила Анзал. Легкое движение кистью, и приоткрытая дверь в келью медитации затворилась сама собой. Джови покраснел так, что запылали уши. «Простите, мастер, сосредоточься. Слушай силу, Джови. Она направит тебя. Слушай». Мерное звучание голоса мастера Анзал убаюкивало, и Джови сам не понял, в какой момент ее лицо начало терять очертания, пока вовсе не исчезло. Глава 1. Одержимость. Путешествие сквозь сон казалось бесконечным. Тысячи лет я метался по его волнам, потерянный, забытый, оторванный не только от дома, но и от самого себя. Я плыл по его волнам так долго, что постепенно начал терять последние крохи, делавшие меня тем, кто я есть, свою личность, свои воспоминания, чувства. Но все же я выжил, не совсем, но достаточно, чтобы знать, я существую. Именно я, не какое-то эхо давно минувших событий. Держаться помогали голоса, изредка доносящиеся из глубин сна. Их было много. Они что-то говорили, обращались в сон, но я не понимал. Мне было все равно, что они хотят. Главное, пока они звучали, я оставался собой. Так длилась моя вечность, или посмертие, как угодно. Скитаясь по волнам сна, я все дальше уходил в его глубины, все сильнее погружаясь в небытие, растворяясь в нем. И вот однажды, это случилось, я услышал голос. Нет, не так, голос. К сожалению, он был очень слаб и напуган. Он не понимал, как оказался здесь, не знал, как вернуться. Но что более важно, от него повеяло чем-то давно забытым, родным, домом. Голос закричал и забился еще сильнее, в какой-то момент ощутив рядом мое присутствие. «Не надо, уйди, я боюсь, не кричи, я просто хочу вспомнить, в последний раз, прошу, отпусти». Голос отчаянно рванулся, утягивая меня за собой. Миг, и нас накрыла шипящая волна перехода. Удар, хлесткая боль стегнула по проснувшимся нервам. Голос закричал в последний раз и затих, теряя себя. А я открыл глаза, сделал первый вдох. «Джови, Джови». Я моргнул и ошалело уставился в напуганное лицо молодой женщины, склонившейся на мной и трясущей меня за плечи. «Ситхова печень, ну и напугал же ты меня, Юнлинг». Молодая девушка сняла мою голову со своих колен и помогла мне сесть, что-то тревожно спрашивая. Но я пропустил все мимо ушей, скованный страхом. «Где я? Что происходит?» Я помнил все, как услышал чей-то голос, как откликнулся. И, не знаю, что было дальше. Он был слаб, очень. А я, тысячелетиями ведомый сном, жаждал хотя бы на миг коснуться жизни. Пусть чужой, но такой живой. Осознание свершенного пришло в тот же миг. Горло перехватил болезненный спазм, слезы гладом покатились по щекам. «Кто бы ты ни был, прости, я не хотел. Господи Боже, столько времени в одиночестве. Агония. Не забыться, не умереть. Прости». Сквозь причитания женщины прорвался негромкий шелестящий звук. Я мотнул головой, стряхивая текущие слезы, открыл глаза и выдохнул, в изумлении открыв рот. «Это еще что такое? Телом человек, даже одежда есть, но лицо, даже не знаю, как это назвать. Маска? Да, пожалуй». На нем была маска, закрывающая рот и глаза, но скрывала она не лицо человека. Темно-красная морщинистая кожа, наросты на челюсти и висках, ближе к затылку. Одно слово – жуть. Память поневоле всколыхнулась давно забытыми инстинктами, заставив в испуге отшатнуться назад. Тот, кого я видел, явно не принадлежал человеческому роду, хотя и походил на нас строением тела, руки, ноги, голова. Но вот страшное неживое лицо. Я отвернулся, более не в силах выносить этот бред чужого сознания. Что случилось, Кара? Я не знаю, мастер Нагзил. Он вдруг закричал и забился, будто с него кожу сдирают. Я сразу помогла ему вернуться, Но он молчит. Джови, скажи что-нибудь, не кричи, Кара, Юнлинг. Я торопливо вырвался из рук женщины и сдал назад, когда существо присело напротив меня и протянуло руку. Четырехпалую. Не бойся, мальчик, мы тебя не тронем. Мальчик, еще одно потрясение. Я поднял собственную руку на уровень глаз и неверяще уставился на тонкие детские пальцы. Что за, Кара, насколько я могу судить, он в порядке. Просто сильно напуган и растерян. Как долго он пробыл в медитации, не знаю. Я перевел взгляд на девушку, заламывающую руки. Красивая, крепкая подтянутая грудь, ясно различимая даже сквозь мешковатый плащ, чем-то напоминавший старинную рясу монахов. Хм, знать бы еще, кто такие монахи. Чертова память. А тогда, ничего, девка, совсем еще молодая, едва ли 20 минуло. Тонкий стан, приятные черты лица, несомненно, красавица, и вовсе не напугана присутствием этого чудища в маске. Может, минут 50, но не больше часа. Сначала все шло хорошо, а потом: мастер, меня снимут с должности, решение останется на воле совета. Но, думаю, нет, такое уже случалось. Неокрепшим умам трудно выдержать присутствие великой силы без подготовки. Именно поэтому, Кара, рекомендуется проводить такие сеансы в присутствии минимум двух мастеров. Мастер, я же не знала. Джови сильно отставал, и подумала, что медитация. Не стоит оправдываться. Тот, кого едва ли не плачущая девушка назвала Нагзил, прервал ее повелительным жестом и снова уставился на меня. Едва различимые сквозь прорези в его маске угольно-черные глаза словно затягивали в себя, пронизывали насквозь. Я внутренне передернулся, но внешне остался спокойным, постепенно приходя в себя и чувствуя, как подсыхают дорожки слез на щеках. Черт подери, как это невыразимо приятно, чувствовать. Юнлинг, ты меня понимаешь? Я, чуть подумав, неуверенно кивнул. Да, понимаю. И, хоть убейте, не пойму, как, хотя, догадки есть. Бывший хозяин этого тела явно понимал здешний язык, и я, нагло сместивший его с насиженного места, просто пользуюсь чужими знаниями. Тяжко вздохнул, снова ощутил очередной щемящий приступ вины. Эхо чужого детского голоса уже окончательно пропало, оставив после себя едва уловимый звон в ушах. Бедняга, зачем эта дурында отпустила тебя в сон одного? Таким заморышем не место там, где каждое мгновение теряешь частицу своего «я». Говорить можешь, испытующе глянув на того, кого звали Нагзилом, еще раз кивнул. Затем чуть улыбнулся, по-прежнему не открывая рта. Надеюсь, этого хватит, чтобы не стать его обедом. Не знаю, как в здешнем мире обращаются с незваными вселенцами, но у меня было стойкое ощущение, что в прошлой жизни меня бы сожгли на костре, заживо. ГХМ, а с этой страховидлы напротив, с клыками из-под маски, и впрямь сожрать станется. Несмотря на их заверения о моей мнимой безопасности, я не верил им ни на грош. Пусть многое сон вытянул из меня, но суть души осталась почти нетронутой. Я знал, доверие – очень хрупкая вещь, и пока я не пойму, что им можно доверять, лучше помалкивать в тряпочку и наблюдать, позволяя остальным делать за меня всю работу. Хорошо, Кара, отведи Юнлинга в крыло его клана, продолжать тренировку бессмысленно, а потом я жду тебя в покоях совета. Но мастер, рыцарь-джедай Кара Анзал, ты хочешь что-то сказать? Девушка застыла на полуслове, после чего слегка поклонилась Нагзилу и кивком указала мне на дверь. Идем, Юнлинг, я провожу тебя. Пройтись, дельная мысль. Я с готовностью вскочил на ноги. С каждой минутой чужое тело слушалось все лучше и лучше. Ощущение искусственности и неправильности происходящего быстро улетучивалось. Я уже вполне сносно мог двигаться и не преминул отметить это дело довольным хмыканьем. Опять же, про себя. Внешне пришлось сохранять каменное выражение лица, особенно, когда проходил мимо рассматривающего меня Нагзила. Если идущая впереди меня девушка, что-то бурчащее себе под нос, не замечала ничего вокруг, то нелюдь явно что-то заподозрил. Или, может, это мое воображение. Впрочем, очень скоро мне стало не до своих страхов. Меня вели по довольно обширным коридорам с довольно необычной и чудной архитектурой. Пусть от памяти прошлой жизни и остались жалкие крохи, но в одном я уверен, ничего подобного прежде я не видел. Мягкий уютный свет словно сочился из узких прорезей в стенах, явно намекая на техническую начинку в перекрытиях. И при этом, общий вид и потертости на каменных стенах говорили о внушительном возрасте этого места. Техника, вплетенная в древнюю архитектуру, подумал я, крутя головой в полный оборот и жадно впитывая новый чужой мир. Интересно, дальше люди, ну или не люди, тут уж как посмотреть. Успев слегка свыкнуться с пугающим Нагзилом, я не сильно удивился, увидев попадавшихся нам на пути представителей других рас, каких тут только не было, и зеленые в татуировках, и какие-то сине-красно-зеленые с мягкими отростками, растущими прямо из голов, и с чешучатыми рожами, и с диковинными прическами и даже с железками киберимплантов, торчащими прямо из лиц. Ужас. А то и вовсе встречались, лишь телами отдаленно напоминающими людей. Твою медь. Прям парад уродцев. Хотя, справедливости ради, некоторые не такие уж страшные. Вот хотя бы те, что с двумя мягкими отростками на головах, даже милые, вроде, даже грациозные, смею заметить. Одна из них, по виду женского пола, с кожей нежно-синего оттенка, мягко улыбнулась мне, поймав направленный на нее взгляд. Я на всякий случай приосанился и расправил худенькие плечи, вызвав еще несколько улыбок ее человеческих подруг, кучкующихся не по ладику. Оживленно шепчущиеся девки так и провожали меня полунасмешливыми полузаинтересованными взглядами, пока я топал за мрачной карой, переживающей предстоящую выволочку. Но какими бы разными ни были попадавшиеся мне существа, всех их кое-что объединяло: однотипные одеяния, подобные коричневой монашеской мантии, в которую была втиснута моя проводница. Отличались они лишь броневыми вставками различных расцветок, у некоторых прикрывающими торс, руки и ноги. Понятно. Последние кто-то вроде инквизиторов, воинов, для расправы с неверными, а вторые просто монахи. Ну или как они тут себя называют. Эх, надеюсь, я не в секту какую-нибудь попал. Эх, вот снова, инквизиторы, секта. Память походила на дырявое решето, так что я мысленно решил, чтобы не сойти с ума, буду принимать все как данное, на первое время. Пока же, решение помалкивать до поры, казалось наиболее правильным и взвешенным. Неизвестно, что я могу сболтнуть, и как к этому отнесутся местные, персонажи. На сегодня твои занятия окончены, холодно оповестила меня Кара, доведя меня до небольшого тупика в одном из коридоров. По мановению ее руки двери открылись, и я увидел небольшое светлое помещение в приятных светло-бежевых спальных тонах. Свет, как и в коридорах, сочился прямо из стен. Остаток дня можешь отдыхать, но я бы посоветовала подготовиться к завтрашним занятиям. Скоро соревнования кланов, а ты и без того отстаешь, Джови. Увидев, что она ждет ответа, я чуть улыбнулся и почтительно поклонился. Девушка поджала губы. «Ничего не скажешь, Юнлинг, хороша чертовка», — подумал я про себя, с трудом отводя взгляд от манящей груди своей проводницы, но снова благоразумно промолчал. Как обращаться к ней или вообще к кому-либо я не знал и не хотел накликать неприятности. Впрочем, от меня мало что зависело. Бестия несомненно заметила мой нескромный взгляд и заметно растерялась. Этой заманки хватило, чтобы я смирил душевное естество, явно превосходившее возрастом новое тело, и, заглянув в красивые зеленые глаза спутницы, уже был готов выдержать любой допрос. «Что ж, твой клан скоро вернется, а теперь отдыхай». Смущенная больше, чем была готова показать, Кара отступила к выходу и, бросив напоследок странный взгляд в мою сторону, скрылась из виду. Я облегченно выдохнул, позволив себе оглядеться. Что мы имеем? В обозримой близости имелась практически пустая комната с несколькими планками столов и мягкими пуфиками, наподобие тех, что я уже видел в комнате медитации. Спальные места были выточены прямо в стенах, наподобие полузакрытых ниш, никаких одеял или подушек, просто мягкие ложа с минимум излишеств. На некоторых местах, правда, виднелись подобия мягких игрушек, если эти шедевры абстракционизма можно назвать игрушками, но на том весь уют заканчивался. Больше помещение походило на какие-то казармы. На столах ближе к выходу устроились в ряд легкие палки, по виду напоминавшие тренировочные мячи. На остальных лежали странные кубики странного вида, от которых исходило мягкое сияние. Именно они и привлекли мое внимание. Весьма удивленный, я коснулся одного из них и услышал пение. Нет, не так, пение. Очень странное чувство. Кажется, я уже слышал нечто подобное. Причем много раз, во сне. Вот только тогда я ничего не понимал, поглощенный удержанием сущности воедино от утенда. Крайне интересно, что же это за штукенцы? Будем разбираться. Сказано, сделано. Собрав все кубики подле себя, устроился прямо на полу и принялся трогать все подряд. Весьма скоро я сообразил, что каждый кубик поет по-своему, хотя песни и были практически точными копиями друг друга. Для меня это пение ассоциировалось со светом, сокрытым в их глубинах. Он реагировал на мои прикосновения, как живой, или в самом деле был таким, но не запертый внутри, как я подумал вначале, а как бы проходящий через. Опять это странное чувство. Похоже, сами кубики, не источники света, они были лишь инструментами, чтобы облекать его в нужную к пониманию форму. Для прошедшего сквозь сон разобраться в их принципе не составило труда. Мысленно потянувшись к одному из них, отзывавшемуся при прикосновении наиболее теплой песни, я радостно охнул. Кубик сам по себе завис над ладонью и высветил фигуру крепкого телосложения, в такой же мантии-робе, в каких ходили все здешние обитатели. Даже я, пусть и в более упрощенном для ребенка варианте, без плаща за спиной и светло-серого света. Юнлинг Джови, регистрационный номер 422, сессия 2-1-4, первый клан, мужское лицо с элегантной короткой бородкой сурово уставилось на меня и продолжило вещать. На прошлом занятии вы остановились на подразделе истории сектора. Смотрите все. Лишнее активировал голокрон. Еще не забыл на следующий день. Как это делать? Раздался внезапный смех от двери. Я медленно поднял глаза и разглядел толпу детей, с довольными минами взирающую на меня с порога комнаты. Ага, вот и клан пожаловал. Клан, очевидно, группа учеников, воспитываемых Карой. И я один из них. Что ж, послав детям дружелюбную улыбку, я снова вернулся к разглядыванию голографического мужика, явно недовольного, что нахальный Юнлинг Джови недостаточно внимательно его слушает. На протяжении тысяч лет, потерянный после Великого Раскола Ордена, Тайтан был снова найден после легендарным градмастером Ордена Сатиль Шан, известный также как Прямой Потомок. Что, лишний? Мастер Анзал уже выперла тебя из клана, хотя, если ты здесь, навряд ли, жаль. По мне так давно пора, а вот это уже явный наезд. Резким усилием воли прервав виртуального учителя на половине фразы, я опустил кубик в боковой карман на своей робе и мрачно взглянул на единственного человеческого мальчишку, с вызовом взиравшего на меня. Остальные столпились вокруг него, выдавая мне неформального лидера клана. Людей среди них было всего двое. Две веснушчатые девочки, с явным неодобрением смотрящие на меня. Впрочем, обе моментально смутились и отвели взгляд. Стоило прямо и строго посмотреть на них. Остальные нелюди проявили больше духа и не отвернулись. Двое с парными отростками на головах, оба синие, но слегка различающиеся по насыщенности цвета, мальчик и девочка. Еще один, маленькая копия Нагзила, но с чуть менее жуткой дыхательной маской, и темно-серебристыми глазами, едва различимыми из-за прорези очков. Последнее, худенький паренек, внешне ничем не отличающийся от человека, кроме небольших рожек телесного цвета на совершенно лысой голове, и крепкая зеленокожая девчонка, самая высокая и, на вид, старшая среди юнлингов, почти на голову выше меня. Она единственная, кто пялился на меня с неким оттенком жалости. Что молчишь, лишний? Или уже обделался? Погоди, завтра на тренировке успеешь. Снова дружный хохот. Ну, почти. Зеленокожая не смеялась, а с каким-то удивлением смотрела на меня. Ясно. Самая понятливая. Единственная, кто, если не поняла, то ощутила, что сейчас произойдет. Расстояние, разделявшее меня и толпу детей, я преодолел в несколько секунд. Не знаю, кем я был в прошлой жизни, но наработанные рефлексы не подвели. Мощный хук правой, и смех малолетнего щенка застревает в его глотке. Затем грохот, он падает на спину, с рыдающим криком схватившись за окровавленные губы. Я с неудовольствием посмотрел на собственный кулачок, со сбитыми костяшками. Да, позор. Предыдущий владелец тела не был фанатом драк. Ничего, это мы поправим. И тело укрепим, и кости. Благо времени у меня, кажется, теперь навалом. Пусть мне не дали второй шанс, я сам его взял, но впустую растрачивать его не буду. Такой подарок судьбы стоит того, чтобы отработать его по полной. Опустив руку, я вдруг понял, что в комнате клана стоит практически полная тишина. Практически, потому что у меня под ногами стонал недавний заводила, пускающий кровавые пузыри и трясущийся в истеричном припадке. Пф, кто бы сомневался, на словах вы все храбрые, пока в бубен не схватите. Я повернулся на пятках и молча прошел обратно к разложенным на полу кубикам, подмигнув по пути зеленокожей девчонке, вытаращившейся на меня так, словно я вылез из преисподней, что, впрочем, не так уж далеко от истины, наверное. Сомневаюсь, что поющий ангел с крылышками и нимбом стал бы лишать жизни ни в чем не повинного мальчишку, пусть и невольно. После проведенного воспитательного урока меня, ожидаемо, оставили в покое. Зеленокожая рискнула было сунуться поближе, но ее оттащили с испуганными шепотками те, кто остался в комнате. Заводилу вынесли на руках два мальчика, с рожками имени Нагзил. Девочки с веснушками тоже убежали на выход, видать перетрусили. Остались только двое с шупальцами на головах и сама зеленокожая. Все трое расползлись по своим нишам в стенах и испуганно поглядывали на меня оттуда своими сверкающими нечеловеческими глазищами. Что, страшно, то ли еще будет. Я сладко потянулся и взялся за кубик Голокрон, как его называли дети. Наконец-то снова тишина. А пока спиногрызам не пришла подмога в виде заботливой мамочки Кары, можно хоть немного оценить ту кучу гуана, в которую я влез обеими ногами, заняв тело Джови. Сон ему пухом. Вновь активированный голоучитель, после привычной тарабарщины, продолжил с места, где закончил до появления детей, но я остановил его и велел дать краткую сводку по месту, где нахожусь, и общую информацию по планете и населяющим им видам. На мое счастье, голограмма не удивилась столько резкой смене темы обучения и исправно изложила мне сухие факты. Ух, все оказалось не так уж плохо, как я предполагал. В настоящее время я, то есть Юнлинг Джови, без родового имени, находился в анклаве джедаев или храме, как его тут принято называть. Место занятное и необычное тем, что жили тут вовсе не монахи, как я решил, а некий аналог магов из моей прошлой жизни. Тут пришлось брать еще одну справку и выяснять, что, оказывается, эти джедаи – некое общегалактическое объединение духовных воителей и учителей, оперирующих незримой энергетической материей под названием «сила». Если отбросить лишнюю шелуху, то главное знание для меня – джедаев уважали и побаивались во всей освоенной части галактики. Они выступали хранителями мира, дипломатами, посредниками, но чаще всего воинами, решающими различные конфликты и споры разумных. Отличительная черта, помимо использования силы, фирменное оружие, которое носили все более-менее взрослые члены ордена джедаев, так называемый световой меч. Посмотрев на голо-анимации, что это за штука, я уважительно присвистнул. Не кисло. Рукоятка, из которой выходит энергетический клинок, способный не только рассекать большинство известных науки супертвердых металлов, но и отражать выстрелы энергетического оружия. А уж оно использовалось вообще повсеместно, что делало световой меч идеальным оружием защиты. Если научиться им владеть, осознав сию простую истину, мой внутренний хомяк, во время пребывания во сне бессовестно дрыхнущий в спячке, активно зашевелился и возопил. Хотеть, при полной поддержке с моей стороны, имея под рукой такую игрушку, можно многого добиться и много дверей открыть. Однако уже следующий раздел, посвященный джедаям, спустил меня с небес за бренную землю. Оказывается, владение световым мечом – целая наука. Адепты силы учатся долгие годы, чтобы овладеть им на приемлемом уровне. В принципе, оно и понятно. Всеразрубающая световая шашка может отчекрыжить не только голову врага, но и собственную ногу незадачливого владельца. Ну, или чего еще, что будет неаккуратно выпирать из его тушки. Именно поэтому световыми мечами владели исключительно джедаи, способные направлять силу так, что оружие становилось продолжением их рук. Что ж, вздохнул я, обидно. Быстрой халявы не вышло, но все еще впереди. Разве не так? Я же Юнлинг, то есть младший послушник в храме. А, значит, у меня есть все шансы однажды получить эту светящуюся игрушку. Осталось только дожить, выучиться, овладеть техникой оперирования силой. Юнлинг Джови, дверь в спальную комнату клана отъехала в сторону, и на пороге показался бородатый мужик, лет за 60, в традиционной робе рыцаря-джедая. Именно робе, а не мантии, как пояснил мне Голокрон. Одеяния джедаев могли разниться дополнительными элементами и вставками брони в зависимости от ранга адепта. Но чаще всего основа была одной – коричневый плащ с капюшоном и светлые туника и штаны, опоясанные мягкой перевязью для крепления светового меча. Сапоги в той же цветовой гамме, что и плащ, просто и со вкусом. Жаль, мне по статусу только однотипная туника юнлингов положена. Ну да все впереди. А тем временем мои юные соклановцы еще глубже вжались в свои в койки, стараясь казаться маленькими и незаметными. Понятно. Посетитель явно был не последней шишкой иерархии храма, вот и срабели. А зачем он приперся, и гадать не надо. Сейчас начнется. Да, мастер. Краткий экскурс в здешние реалии уже дал мне примерное понимание, что и когда можно говорить. Посему я решил более не разыгрывать дурачка и отвечал, как положено Юнлингу, негромко, но твердо и с почтением. Неизвестно, что мне впаяют за побитую физиономию соклановца, но заранее лезть на рожон не стоит. Пусть думают, что ситуация у них под контролем. Следуйте за мной. Глава 2. Порядки ордена джедаев. Покои совета представляли из себя высокое куполообразное помещение с большой круглой площадкой посередке, по ободу которой стояли узкие кресла с высокими спинками. Всего 12, и почти все, кроме двух, пустовали. Как и остальные переходы в храме, покои были прекрасно освещены, и мне не составило труда разглядеть мастеров, собравшихся на внеочередном заседании совета. Приведший меня джедай вместе со мной учтиво поклонился им, после чего неторопливо ушел, оставив меня наедине с судьбой. Та, не сказать, чтобы особо была рада меня видеть. Уже известный мне мастер Накзил стоял у самого крайнего по отношению ко мне кресла, скрестив руки на груди. На сей раз он предстал без плаща, позволив во всех деталях оценить изящество доспехов из неизвестного мне благородно белого материала. К сожалению, он стоял полубоком, и световой меч разглядеть не получилось. В отличие от второго мастера, к моему удивлению, оказавшимся самым обычным человеком. Да, он был стар, даже по моим меркам стар. Седые волосы настолько, что по цвету почти не отличались от доспехов Накзила. Морщинистые руки и такое же лицо. А вот глаза. Зрачки смотрели на меня пристально и цепко, показывая недюжинный внутренний дух старого мастера. Одетый в простую робу, на фоне Накзила он не выглядел особо представительно, но мне сразу стало ясно, кто хозяин в доме. Особенно когда я разглядел пояс грандмастера и простенькую рукоятку светового меча без изысков. Зачем лишние финтифлюшки тому, чье мастерство и так не подлежит сомнению? Молчание затягивалось. Сопящий Накзил из-под своей маски угрюмо изучал мою невинную мордашку, в то время как безымянный мастер с интересом поглядывал, попеременно, то на него, то на меня. Взаимная пикировка продолжалась достаточно долго, пока я окончательно не расслабился и перестал мандражировать. Видимо, это и ощутили и оба мастера, вдруг пристально вглядевшиеся в меня. Первым закоговорил Накзил, и по его голосу с механическим шипением переводчика было трудно понять, зол он или просто притворяется. «Ты знаешь, почему ты здесь, Джови?» «Догадываюсь, мастер». Нелюдь снова замолчал, как бы предлагая мне продолжать. «Но это ты не на того напал». Я не шевельнул и бровью, продолжая с любопытством изучать меч грандмастера ордена. Мои недолгие изыскания с Галакроном не позволили понять принцип работы этого магического оружия. И теперь я пытался хоть как-то разобраться в увиденном, опираясь на жалкие фрагменты прошлой памяти и новых знаний, почерпнутых из Галакрона. Так, что у нас? Рукоять вижу. Фокусирующая линза, видимо, скрыта где-то в ней, а не на выходе клинка. Интересно, а какого цвета сам клинок? Они все зеленого и синего, как вещал Галакрон, или есть и другие, вот бы посмотреть. Интересно жуть. Вижу, самообладание тебе не занимать, Джови, между тем заговорил грандмастер, и, к моему удивлению, голос у него оказался глубокий и сильный. Никакого старческого брюзжания. Да, снова убеждаюсь, что дед явно сидит на своем месте, с таким надо держать ухо востро. Скажи, зачем ты ударил Алика Пайна? Я слегка пожал плечами, стараясь не выказывать неуважение. Так было проще всего. Проще, ты разбил мальчику губы и едва не выбил зуб. Он поправится, магистр, и в другой раз будет держать язык за зубами. Что же он сказал тебе, что спровоцировало твой гнев? Казалось бы, ничего особенного в вопросе не прозвучало, но я явственно услышал подвох. С секунду я вглядывался в непроницаемое лицо грандмастера, после чего ответил, аккуратно подбирая слова. Это был урок для него, магистр, ничего больше. Вот как, но тебе известно, что конфликты в ордене не решаются путем насилия. И снова подвох. Я прямо-таки чувствовал, как нечто незримое прощупывает меня с ног до головы, как луч сканера. Но это был всего лишь взгляд градмастера, терпеливо ждавшего моего ответа. На этот раз я молчал дольше, раздумывая, как поступить. В итоге выбрал компромисс. Сказать правду, но скрыть ее корни. Если повезет, никто ничего не заподозрит. В моем мире было не так, ты больше не в своем мире, мальчик, довольно грубо одернул меня Накзил. Ты Юнлинг, воспитанник Ордена Света и будущий джедай. Уф, повезло. Да, мастер, и ты должен запомнить, что джедай не использует насилие для разрешения споров, особенно если в твоем мире, мастер Накзил сделал акцент на слове твоем, было иначе. Да, мастер, я перевел дух, гроза прошла стороной, я запомню. Хорошо, ты свободен, мастер Анзал дожидается тебя снаружи, она проводит тебя к твоему клану. Я поклонился мастерам, после чего поспешил покинуть покои совета. Что скажешь, Киран? Необычный мальчик, ты прав, подтвердил грандмастер джедаев, степенно занимая свое место среди равных. Удивительно развитый и рассудительный для своего возраста. А что говорит Кара? Накзил тоже занял свое место и задумчиво скрестил пальцы под подбородком. Не знаю, что и думать. По ее словам, у Джови есть потенциал, но слабый. Он бы никогда не поднялся выше первой ступени мастерства. Малообщительный, закрытый, нерешительный. Но после того случая на медитации, сильно, быстро перебил грандмастер Киран, без разъяснений сообразив, о чем идет речь. Я бы сказал чрезмерно. Да что спрашиваешь, ты сам все видел. Его сила возросла. Не знаю, как там с уровнем медихлорианов, но уже сейчас мальчик сильнее некоторых падаванов. И до сегодняшней медитации ни разу не проявлялось ничего странного, по словам Кары, нет. Интересно, градмастер повторил жест друга, переплетя пальцы и задумчиво смотря на закрывшиеся врата покоев совета, куда убежал юный нарушитель спокойствия. Приглядывай за ним, разумеется, но не в ущерб авторитету Кары. Девочка еще молода и слишком импульсивна. Работа с детьми должна была научить ее смирению, а с таким нахоленком бок-боком, грандмастер сочувствую улыбнулся закрывшейся за юнлингом двери. Я дважды прощупал его, заметил Накзил. Ничего, как и я, трижды, ни следа темной стороны. Но, чтобы великая сила не дала ему, оно точно пошло на пользу. Если не сорвется, вырастет нам на смену выдающийся мастер ордена. А я прослежу, чтобы так оно и было, встал Накзил, подводя итог заседанию совета. Что-нибудь еще? Да, вспомнив о чем-то, нахмурил брови старик. Я узрел то, о чем ты говорил. До недавнего времени это были лишь неясные ощущения, но теперь я вижу. Значит, нам стоит удвоить охрану? Да, и свяжись с малым советом на Корусанте. Мне уже пришли несколько тревожных сообщений, значит, они знают. Пока есть время, надо собрать как можно больше сил. Возможно, у нас будет всего один шанс остановить надвигающуюся тьму. Мастер, Юнлинг, вот и поздоровались. За мной. А вот тут ты выдала себя. И не обладая силой, не так уж трудно увидеть, как тебе хочется всыпать мне по первое число. Ну а мне, связанному с ней еще во сне, даже напрягаться не нужно, чтобы увидеть окружающий тебя ореол светло-красных сполохов трудно сдерживаемой ярости, а нечего всяких сопляков на медитацию тащить. Вот и расхлебывай теперь, а я тебе помогать не собираюсь. Жизнь коротка, и лишь тем, кто уже побывал за гранью, ясно, насколько ценна каждая секунда. И уж будь уверена, Каранзал, я своей воспользуюсь по полной программе. Что сказал совет? А, вот мы и подобрались к сути. Сама будто бы не обращает на меня внимания, вопрос задан как бы невзначай, но внутри сжалась, боится услышать, что не справилась или, хуже того, навредила мне. Я улыбнулся про себя, сдерживая порыв незлобно подшутить над взведенной тигрицей. Ну ее, еще станется за ухи оттаскать, а они не казенные. Мастер велел помнить, что споры нельзя решать насилием. Это так, и в другой раз я хочу, чтобы ты лично обратился ко мне, если кто-то из клана будет тебя задирать. Понял, Джови, в другой раз уже не рискнут, поостерегутся, неслышно усмехнулся я. Да, мастер, хорошо, тебе сказали что-нибудь еще? Нет, мастер, я ощутил волну облегчения, волной разошедшуюся от девушки. Ну точно детей еще, нос задирает, грудь колесом, а по сути сама еще недавно на вытяжку перед такой же наставницей стояла, уверен. И зачем к юнлингам ее прикрепили тоже ясно, таких трудно контролировать. Вот и поставили детей учить в надежде, что образумится. Ага, размечтались. Такая хищница скорее вас образумит, чем покорится. Горячая штучка. Эх, жаль лишь еще не дорос. Где надо, таких бы дел наворотили. А до тех пор только и остается, что любоваться. Роба робой, но и ей не удается скрыть привлекательных форм. КХМ. Мастер, можно вопрос? Решил я рискнуть, когда мы уже почти дошли до спальной комнаты первого клана юнлингов. Каранзал слегка удивилась, но утвердительно кивнула. Видимо, у юнлингов не принято первыми открывать рот. Учтем на будущее. Я наказан? Что? Девушка удивилась так, что, казалось, совсем позабыл о своих недавних волнениях. «Почему вы так молчали?» И я подумал. Кара пару раз удивленно моргнула пушистыми ресницами и вдруг светло улыбнулась, взъерошив мне волосы. «Ну что ты, глупый?» «Конечно, нет, в ордене никого не наказывают. Кто бы говорил, не удержалось мое ехидство, пришлось на него шикнуть, чтобы не вызвать недовольство наставницы. Тогда можно мне и дальше заниматься медитацией, с вами?» «Нет», излишне поспешно выкрикнула Кара, но тут же спохватилась и уже более спокойно уточнила. «Джови, это моя ошибка. Юнлинги укрепляют силу иными методами, более мирными. Погружение в великую силу для них слишком опасно». Она слегка запнулась и слегка виноватым тоном сказала. «Я приложу все усилия, чтобы ты нагнал остальных. Обещаю тебе, и на этот раз мы сделаем все правильно, хорошо?» «Да, мастер, тогда можешь идти». Она легонько подтолкнула меня в спину к комнате клана и ушла, не прощаясь, не отказав себе в удовольствии еще раз оценить ее выдающиеся прелести, так сказать, с заднего ракурса. Я повел рукой в сторону двери. Ноль эмоций, килограмм презрения, даже на миллиметр не сдвинулась. «Ну вот», — расстроился я, вспомнив, с какой легкостью то же самое проделывали джедаи, в том числе и Кара. «Видимо, что-то не так делаю». Делать нечего, пришлось искать панель управления. К счастью, та оказалась на видном месте, и, что еще лучше, с одной единственной кнопкой. Тут уж и полный дурак не ошибется. Комната клана встретила меня звенящей тишиной, хотя, я был уверен, еще секунду назад там зрели яростные дебаты. Шагнув внутрь, я оглядел своих соклановцев, после чего выцепил взглядом зеленокожую и кивнул ей. «Где моя койка?» «Че что?» — чуть заикнувшись, переспросила девчонка. Остальные молчали, в том числе и щенок, получивший от меня по зубам. Мордашку ему уже подправили, что еще раз убедило меня в весьма развитом уровне окружавшего меня общества. «Койка. Место, где я сплю. Ты не знаешь?» Начало было она удивленно, но, наткнувшись на мой угрюмый взгляд, махнула ладошкой на крайний уголок у самой двери. «Там, ну, еще бы, стоило догадаться, как они меня там называли. Лишний, ну да, лишних селит поближе к выходу, чтобы легче было избавлять от трупа. Хе-хе, не знаю, какой авторитет был среди них у Джови, но, судя по первоначальной реакции, невеликий. Поэтому будем расставлять приоритеты дальше». Я двинулся прямо на толпу, в самую середину, и прошел сквозь нее, как раскаленный нож сквозь масло. Хоть убейте, не пойму, что за сравнения в голове возникают, но, подумав об этом, сразу понял, что так оно и есть. Ребятишки разбежались по обе стороны от меня, как от прокаженного. У некоторых, кто помладше, на лицах читался страх, у других любопытство перемежалось с опаской и настороженностью. Еще бы, такое представление им лишнее устроил. «Энда, бедный Джови, тяжко же тебе тут пришлось, наверное. Теперь я сплю здесь», — кивком указал на самое выгодное место в комнате, поближе к источнику света, бьющему из стены. Как я и ожидал, это место принадлежало парню, отхватившему от меня люлей. Его скривившееся лицо сказало мне больше, чем он мог подумать, поэтому я выделил его среди остальных и, продавливая взглядом, вкрадчиво спросил: «Есть что сказать?» Он не продержался и пары секунд, отвернувшись и невнятно дернув плечами. «Так-то лучше, сопляк, не дорос еще со взрослыми огрызаться. А я, судя по ощущениям, в прошлой жизни отошел в мир иной далеко не в юности. И весь накопленный опыт, вернее часть, оставшаяся после сна, говорила мне: главенство в стае надо решать сразу, а клан та же стая, пусть и маленькая. Вот только мне не нужна стая. Достаточно будет, чтобы сопляки держались от меня подальше. Кроме, пожалуй, нее». Я оценивающе покосился на зеленокожую, на сей раз не смутившуюся и гордо задравшую нос. «Хоть кто-то в этом детсаду с характером». Устроившись на новом месте, выкинул из-под бока мягкую игрушку, походящую на серую котлету с ножками, и вытащил голокрон. «Назови имена и расовую принадлежность юнлингов первого клана», — шепотом приказал я голокрону, как только шепотки в комнате возобновились. Я не без оснований полагал, что такая информация должна содержаться в этой до нельзя полезной коробочке. Так и оказалось. Кива десат и мира десат. Раса – человек. Возраст обеих – 9 лет. Место рождения – Корусант. Ясно, так и знал. Веснушки – сестры-двойняшки. И, наверное, из знатного рода, если в этом мире это имеет значение. Подумав об этом, ощутил маленький укол зависти. Меня самого зовут просто Джови, как уже успел выяснить. Ни родителей, ни дома у меня не было. Первые погибли незадолго до моего прибытия в Орден, а дом, тут у меня информации не было, кроме названия родной планеты Альдеран и возраста в 10 лет. Потом надо прояснить этот вопрос с мастером Карой, а пока, кто там дальше? Новый Гвариумрар, раса, Твилек, возраст, 8 и 10 лет, место рождения, Рилот. Понятно, это синьки с отростками на головах. В описании раз говорится, что правильное их название Ликку, отсюда и название, Тви, значит 2. Забавно, интересно, а они у них чувствительные, может мальчишка дернуть их, как дернул бы человеческую девчонку за косичку. Надо будет спросить зеленокожую. А, вот и до нее очередь дошла. Ланаларса, раса, Мириалан, возраст, 9 лет, место рождения, Корусант, Хаэм, еще одна из столиц республики. Это, кстати, галактическое государство, в котором я оказался. Тысячи населенных систем и миров, со множеством гуманоидных и негуманоидных рас, богатое поле для исследования. Осталось стать джедаем, а там весь мир как на ладони. Ох, повеселюсь. Осталось световой меч получить, и будет совсем хорошо. Мьяддор, раса, Келдор, возраст, 7 лет, место рождения, Дарин. Ага, это как раз то страшно мордое страховидло а-ля мастер Нагзил, еще и самый младший в клане. Это хорошо, как вести себя с этим нелюдем я не знал, а тут можно сразу брать покровительственный тон. Все же на 3 года старше, целая пропасть времени в детском понимании, а то что нелюдь, так это не проблема. Тут почти все не люди, так что привыкну. Человек такая тварь, ко всему привыкает. Ну, или так мне кажется. Кто ж меня на голову ушибленного разберет? Алик Пайн, раса, человек, возраст 11 лет, место рождения, Тарис. Ах, вот и причина, почему получивший по мордасам щенок считался тут за главного. Самый старший, вот и строил из себя невесть кого. Странно лишь, что Лана прежде меня не поставила его на место. Девчонка явно сметливая для своих лет, уж мне-то виднее. Или просто не желал вмешиваться в мальчишеские разборки. Слишком гордая, посмотрим, посмотрим. Свонг, раса, Забрак, возраст, 9 лет, место рождения, неизвестно. Вот и последний, Рогастик, откуда ты такой взялся, интересно. Вот ведь чудной мир, каких только чудиков не наплодил. У нас-то все проще было, люди и нелюди. Первых привечаем, вторых бьем в хвост и гриву, все просто. Видать, придется переучиваться. Решив, что пока с меня достаточно, убрал голокрон и уставился в низко нависающий потолок. Тут же, словно только и дождавшись шанса, накатила запоздалая усталость. Может, так оно и полагается тем, кто восстал из мертвых. Не знаю, это мой первый раз, и, надеюсь, последний. Больше по моей вине никто не умрет. Я отвернулся к стене и уже смежил веки, как вдруг ощутил осторожное касание к плечу. Джови, ММ, промычал что-то невнятное. Хотелось спать, а не говорить, но голос принадлежал Лане, так что я соизволил отозваться, пусть и без слов, просто чтобы поощрить храбрость девчонки. На переговоры с великим и ужасным лишним явно отрядили ее, как самую смелую из клана. «Что с тобой случилось, ММ?» – буркнул я, давая понять, что не собираюсь распространяться на эту тему. С минуту за спиной задумчиво размышляли. Затем очередной вопрос, уже с виноватой интонацией. «Ты обиделся на нас?» Пришлось прикусить язык, чтобы не расхохотаться. У детей и заморочки детские. Нет, а чего? Ничего, Лана, иди спать. Снова молчание, на сей раз озадаченное. Видать, Джови не часто ее по имени называл, и то и вовсе не решался. Как я понял, без понятия. Понял и все. Так же, как разгадал настроение Кары и мастеров совета джедаев. Сила, медь ее. Видать, не такой уж я пропащий и одаренный, как они тут все думали. А ты, и я спать, вот и поговорили, все, а теперь действительно пора на боковую. Надеюсь, это все не проделки сна, и я очнусь утром в своем, теперь уже родном теле Джови. Глава 3. Испытание на прочность. Утро принесло для моих соклановцев новые сюрпризы. Во-первых, никто из них не ждал, что я поднимусь в такую рань. Распорядок дня у юнлингов при стандартном 24-часовом дне был такой. Подъем в 7, мордаха и тело, очиститель и не процедуры, завтрак в 8, потом в занятия в 9 до обеда, часу дня, затем снова занятия, потом ужин, свободное время до 10 вечера, ну и сон, все как в строгом летнем лагере, не забалуешь. Я же поднялся ни свет ни заря, в 6 утра по стандартному планетарному Тайтона, планете, где и находился анклав Ордена Джедаев, заранее установил сигнал на своем учебном голокроне на час раньше и, проснувшись, сразу приступил к делу. Первым на очереди, в виде исключения, стоял душ. После удачного оживления тело чесалось, словно месяц не мылся. А, может, так оно и было, неизвестно, давали ли соклановцы Джови возможность ополоснуть свою тушку в воде. Кстати, воды в душе, как таковой, не оказалось. Прозрачная капсула, прячущаяся в комнатке сразу при выходе из спальни первого клана, работала на каких-то иных принципах. Внутри меня окатило сначала потоком пара, потом какой-то незримой пыльцой с приятным запахом, и, под конец, сухими струями воздуха, после которой кожа стала скрипеть, как новая. Мне оставалось лишь вытянуть руки вверх и раздвинуть ноги на уровень плеч, чтобы процедура прошла как надо. Это, к слову, мне тоже подсказал голокрон, который я ценил все больше и больше. В умной машинке, работающей на течение силы, находился ответ практически на любой вопрос. И что самое главное, она не удивлялась, когда я задавал вопросы, на которые уже должен был знать ответы. После очистительных процедур настала очередь первой в моей новой жизни тренировки. Вот тут-то и повскакивали со своих мест детишки, услышав сквозь сон мое сиплое пыхтение. Твиликки, не сообразив спросонья в чем дело, принялись верещать на своем родном непонятном наречии. Им вторил испуганный писк Мьетадора и охи-ахи веснушек Кивой Миры. Бардак прекратила Лана, тычками приведя в чувство в самых оглашенных, после чего стала ошарашенно наблюдать за священнодитством, моей утренней зарядкой. «Джови!» — раздался ее неуверенный голосок. «Уф!» — фыркнул я, отдуваясь после очередного подхода. Первые отжимания в этом теле давались тяжело. Прошлый владелец то ли ел мало, то ли сам по себе хиликом был, скорее второе. Натруженные мышцы бурно негодовали, отзываясь тягучей болью в связках, но я упорно принимал упор лежа и делал отжимания, через силу, через не могу. Теперь Джови, то есть я, таков, и это все, что нужно знать некоторым особо любопытным. Наверное, эти мысли ясно отразились на моем покрасневшем и потном лице. Больше ко мне никто не лез, и детишки разошлись по делам. Кто досыпать, а кто, злобно бурча, отправился совершать утренний мацион. Скоро и я последовал их примеру, закончив тренировку и оккупировав кабинку еще на 10 минут. Вот тут, правда, случился конфуз. На дверях душевых не было разделения и пометок для мальчиков и для девочек. А мне оно как-то не пришло в голову, пока я не вылез из душевой кабинки и не услышал сдвоенный визг полураздетых девчонок, уже успевшие стянуть с себя туники и взявшиеся за подвязки на штанах. Неловко вышло. Кстати, Твилики и Мириаланка оказались вполне себе обычными девчонками, то есть никаких там трех пар сисек или мерзких щупалец. Вполне обычные человеческие тела неоформившихся малолеток, разве что с разноцветной кожей. Ну и лифчики самые простые, видимо, только недавно начали носить. Прикрывать-то там пока нечего, дети еще. Это то, что я успел разглядеть, пока спешно накидывал на себя сваленную под ногами одежду. После этого походкой гордого лебедя с олеющей мордой, протиснулся мимо потерявших дар речи от моей наглости Ланы и Новы, буркнув смущенное «Пардон», и выбрался в холл. Там меня нагнал визг уже возмущенный и разъяренный, но скорее больше для игры на публику, застывшую на выходе из спальни клана. Оттуда на меня уставились ошарашенные морды парней, переваривающие произошедшие ровно 5 секунд, прежде чем засыпать меня градом восторженных вопросов. «Да ты что, видал, да? Все видел? Ну, ты даешь, Джови. А как оно? А какие они? А у них есть? Ну ты понял. Большие, с пупырышками, это уже мьят любопытствует». Я вздрогнул, представив, что может находиться под одеждой келдерцев. «А цвет? А волосы? А?» И еще куча откровенных вопросов, заданных с истинно детской непосредственностью уже в спальне, куда меня затащила мужская часть клана. Еще через минуту на моих красных щеках можно было успешно жарить яичницу, а через две я резко прервал все вопросы и рявкнул. «Хватит, я устал после тренировки и случайно перепутал двери, ясно, и ничего не видел, то есть вообще ничего. Все, проваливайте, у меня сейчас занятия в плане». «Занятия?» – недоуменно переспросил Алик. После вчерашнего и теперь уже сегодняшнего безобразия, он смотрел на меня не как на врага, а недоверчиво и восторженно, как на мастера-воспитателя Кару. Они же в 9, Джови, это у тебя в 9, отмахнулся я, усаживаясь на пол и вытаскивая голокрон. А у меня сразу после тренировки, следующий час, вплоть до завтрака, я посвятил ознакомлению с учебной программой юнлингов. К моему удивлению и разочарованию, та оказалась на редкость простой. Первая часть дня – тренировки на усиление связи с силой. Под надзором наставника дети поднимали и опускали камни силой мысли. Пытались манипулировать тонкими энергиями вокруг себя, учась правильно слушать окружающий мир. После обеда шла практика на тренировочных мячах. Основные приемы и связки. Правильная постановка рук. Короче, начальные приемы фехтования на световых мячах, которые даже стилем назвать язык не поворачивается. Вот только без этих знаний ни один юнлинг не станет полноценным падаваном, которого возьмет на обучение мастер-джедай. У нашего клана, как и у двух остальных, этот день должен был настать уже через месяц. Вот одна из причин, почему я начал такой резкий старт. Всего месяц до набора падаванов. А у меня еще и конь не валялся, ни в плане тренировок с силой, ни с фехтованием на мечах. Джови оставил мне то еще наследство. По сути, вскарабкиваться на вершину пищевой цепи придется почти с самого низа. Уже перед самым завтраком я перехватил девчонок, с которыми нас свела нелегкая на утреннем променаде, и, к их удивлению, попросил прощения у обеих, после чего пообещал, что больше такое непотребство не повторится. Ага, испугался, что расскажем мастеру Энзал. Тут же среагировала на мои извинения Лана. Если Мириаланка рассчитывала, что я начну молить ее о снисхождении, то ее ждало очередное разочарование. Ведь она все еще мерила меня старыми мерками, но старый Джови мертв, а тот, кто пришел на его место, умел держать планку. Нет, почему? Спокойным тоном ответствовал я, наблюдая, как медленно ползут вверх брови Ланы и Новы. Вы можете рассказать, я виноват и готов отвечать за свои ошибки. И если вас это успокоит, то вперед, мешать не стану. После чего слегка поклонился обеим, вызвав взрыв шепотков со стороны веснушек, наблюдавших за сценой со стороны вместе с остальными юнлингами. Кажется, Лану замкнуло, да и не только ее одну, Нова тоже, как и все прочие, ошалело пялились на меня, явно не понимая, что творится с этим странным лишним. Еще недавно бывший аутсайдером и общей насмешкой первого клана, уже сегодня ведет себя странно, и говорит так, словно и не Джови вовсе. Как будто двух людей поменяли местами, оставив только прежнюю кожу. Решив не давать им больше времени на раздумья, я деликатно поправил ворот туники и пошел к выходу их крыла, и только на выходе из крыла услышал крик. «Ты куда?» «В смысле?» Я обернулся, не понимая их. «Завтрак же!» «Так, кажется, это был неуверенный голосок Забрака Свонга. А как же мастер Анзал?» «А что мастер? Она всегда нас сама отводит. Пришло время мне стоять и смотреть на них, выпучив зенки. Водила, это что же, меня тут везде за ручку водить должны? Да я так уже к вечеру взвою. Скажите ей, что я уже там», после чего развернулся и, вытащив голокрон, велел. «Карту храма, укажи оптимальный путь до столовой». Умная машинка не раздумывала ни секунды. Миг, и у меня на рукой появилась схематичная голограмма первого яруса храма и путь до него. Крыло юнлингов оказалось на втором ярусе, и топать до нужной точки предстояло всего-навсего 5 минут. Пустяки. С такой игрушкой, как голокрон, можно хоть весь храм облазить в одиночку, заблудиться он не даст. Далеко, правда, уйти не получилось. Уже на втором повороте и у лестницы на первый ярус меня перехватила мастер Каранзал, окликнувшая меня откуда-то сбоку. Женщина сурово уставилась на меня сверху вниз, когда я подошел поближе и грозно спросила: «Куда ты направляешься, юнлинг Джови?» С поклоном поздоровавшись, я самым невинным тоном ответил: «В кампус, мастер». Кара пытливо прищурилась: «Почему один? Где твой клан? Вас дожидаются. А ты не дожидаешься? Так, не маленький уже», гордо ответил я, вызвав невольную улыбку мастера. «Сам дорогу найду». «Да, что ж, тогда иди, юнлинг», сказала она, удивив таким решением не только меня, но и стоящих поблизости джедаев, прислушивающихся к нашему разговору. Может, они чего другого ждали, но я поклонился и уверенно пошел к лестнице, чувствуя на лопатках взгляд Кары. «На тренировочную площадку тоже сам дойдешь?» — услышал я ее оклик. «Да, мастер». Мой ответ вызвал немалое оживление среди джедаев, кому повезло услышать наш диалог. Но я уже не обращал внимания ни на них, ни на Кару, спускаясь вниз и с любопытством озираясь по сторонам. Вчера меня вели совсем другими коридорами, А сейчас я вышел в главный и самый большой зал храма. Разумеется, первое, на что я обратил внимание, был увеличенный макет учебного голокрона. Почему макет? Все просто. От него не слышалось пения, как от моего голокрона, лежащего в кармане. Это была простая подсвеченная пустышка, висящая на антигравной подушке посреди зала и не представляющая ценности. Обычная замануха для обывателей, посещавших храм. А вот настоящие голокроны, чье пение я слышал даже сквозь стены, были где-то в другом месте. И до них доберусь, решил я, удовлетворившись увиденным и продолжив путь к вожделенному кампусу. Чувствую, он до библиотека голокронов скоро станут моими любимыми местами в храме. Интересно, а джедаи позволяют есть в библиотеке? Что-то подсказывает, что нет, а проверять пока еще боязно. Еще отдадут келдорам на съедение, буду потом на одной ноге прыгать. Там уж не домахание мечом будет. Завтрак не занял много времени. Дроид, стоящий на раздаче, не умел удивляться и бодро отмерил мне положенную пайку. Тут я уже не удивлялся, успев исчерпать свой лимит новых впечатлений еще по пути в кампус, где мне попадались на пути множество дроидов самых разных форм и размером. Почти все являлись спутниками своих джедаев, неотступно следуя за ним по пятам. Но, вернемся к распорядку. Устроившись за одним из столов под усиливающимся наблюдением взрослых джедаев и падаванов чуть постарше меня, я в мгновение ока умял порцию и полез за добавкой. Добавки не дали, зато дали железной поварешкой по кумполу. Еще и обсмеяли те, кто следил за моими похождениями с соседних столов. Не знаю, что за программа установлена у этой жестянки, но рисковать очередной шишкой на затылке я не рискнул. Погрозив кулаком дроиду, что-то негодующе пробибикавшего мне в ответ, я двинулся к выходу, столкнувшись там со своим кланом. «Мастер», я поприветствовал Киру и сытой улыбкой кивнул соклановцам, чьи глаза снова стали, как блюдца. «Поел?» – спросила меня Кира. Я утвердительно кивнул, заслужив удовлетворенное хмыканье наставницы. «Тогда иди и начинай, раз такой активный сегодня. Надеюсь к нашему приходу уже увидеть результат. И, желательно, не такой, как вчера». «Да, мастер». Двор перед ступенями храма Ордена Джедаев встретил меня лесной прохладой и совершенно пустыми территориями близ тренировочных площадок и лесных прихрамовых угодий, поражающих своими внушительными размерами. Прямо напротив храма велась дорожка, уходящая меж холмами куда-то на восток, если верить карте Голокрона, к городу инопланетников. Точно такая же поворачивала от ступеней храма влево, на север, но вела к большому планетарному космопорту на берегу озера. Последняя правая, вымощенная крупным пожелтевшим от времени камнем, вела к руинам на юге ничейных территорий. На Голокроне все эти маршруты помечались красным и указывались как закрытые для посещения юнлингами. Эф, не больно-то и хотелось, мне пока и тут есть чем заняться. Пока шел к тренировочной площадке своего клана, понял, что первое впечатление было обманчивым. Территория храма не пустовала, но основная активность происходила у транспортной развязки маршрутных спидеров, где копошились дроиды и местные обитатели Тайтона. Как я и ожидал, легко узнаваемых роб-джедаев среди них мелькало не так уж много. Все они сейчас в храме, либо на вылетах по заданиям совета. Основная часть мелькающего разноцветия приходилась на комбизы и простую одежду домашнего покроя. В последней щеголяли все без исключения твилики, коих среди пассажиров транспортного узла было чуть ли не 2/3 от общего числа, проходящего через терминал. Остальные люди и инопланетники безымянных рас проезжали транзитом к другим территориям и не собирались заглядывать в храм джедаев. Ладно, полюбовались и хватит. Предвкушающе потерла ладошки жажда знаний. Пора за работу. Первой по плану учебного голокрона шла раскачка силы, завершенная мной уже через минуту от начала тренировки. Как я отметил, с моих вчерашних первых и неуверенных попыток сей процесс сегодня дался мне куда легче, почти без усилий. После этого настало время главной части программы. Следуя инструкциям в голокроне, я протянул руку в сторону булыжников, сваленных на краю площадки, и ничего. Так, ладно, попытка номер 2, угу, сейчас. Проклятые каменюки не поднялись ни через 2, ни через 5, ни после 20-й попытки. Я, несомненно, что-то делал не так, хотя точно следовал инструкциям. И руку тянул, и силу, как мог, направлял, но все без толку. Потоки энергии, чувствуемые и видимые мной в духовном зрении, как легкие завихрения белесого тумана, не желали цеплять твердую материю. И когда уже стало казаться, что все потеряно, Я вспомнил. Сила – это непокорный зверь, которого можно взнуздать с закрытыми глазами. Ты должен открыться ей, и тогда она откроется тебе.